«Да, Горнбург славен тем, что доселе не бывал во вражеских руках», — сказал Теоден. «Правда, на этот раз я и в нем не уверен. Нынче рушатся в прах вековые твердыни. Да и какая башня устоит перед бешеным натиском огромной орды? Знал бы я, как возросла мощь Изенгарда, не ринулся бы столь опрометчиво мериться с ним силою по первому слову Гэндальфа. Теперь-то его советам и уговорам другая цена, чем под утренним солнцем». «Государь, не суди раньше времени о советах Гэндальфа», — сказал Арагорн. «Чего же еще дожидаться?» — горько обронил Теоден. «Конец наш близок и неминуем, но я не хочу подыхать, как старый барсук, обложенный в норе. Белогрив, Хазуфел и другие кони моей страны здесь, во внутреннем дворе. С рассветом я велю трубить в рог Хельма и сделаю вылазку. Ты поскачешь со мною, сын Араторна? Может быть, мы и прорубимся, а нет, погибнем в бою и удостоимся песен, если будет кому их слагать». «Я поеду с тобой», — сказал Арагорн. Он вернулся на внешнюю стену и обошел ее кругом, ободряя воинов и отражая вместе с ними самые яростные приступы. Леголас не отставал от него. Один за другим полыхали взрывы, камни содрогались. На стену забрасывали крючья, взбирались по приставным лестницам, сотнями накатывались и сотнями валились со стены орки. Крепка была оборона Горнбурга. И вот Арагорн встал у парапета над воротной аркой, вокруг свистели вражеские стрелы. Он взглянул на восток, на бледнеющие небеса и поднял руку ладонью вперед в знак переговоров. «Спускайся! Спускайся!» — злорадно завопили орки. «Если тебе есть что сказать, спускайся к нам! И подавай сюда твоего труса Конунга. Мы могучие бойцы, мы непобедимые Урухаи. Все равно мы до него доберемся. Выволоким его из норы, Конунга! Конунга, подавай!» «Выйти ему или остаться в крепости, это Конунг решает сам», — сказал Арагорн. «А ты зачем выскочил?» — издевались они. «Чего тебе надо? Подсчитываешь нас?» «Мою рукой, нам нет числа!» «Я вышел навстречу рассвету», — сказал Арагорн. «А что нам твой рассвет?» — захохотали снизу. «Мою рукой! Мы бьемся днем и ночью! Ни солнце, ни гроза нам не помеха!» «Не все ли равно, когда убивать, средь бела дня или при луне? Что нам твой рассвет?» «Кто знает, что ему готовит новый день», — сказал Арагорн. «Уносите-ка лучше ноги по добру, по здорову». «Спускайся со стены, а то подстрелим!» — заорали в ответ. «Это не переговоры. Ты тянешь время и просто мелешь языком». «Имеющие уши да слышат», — отозвался Арагорн. «Никогда еще Горнбург не видел врага в своих стенах. Не увидит и нынче. Бегите скорей, иначе пощады не будет. В живых не останется никого, даже вестника вашей участи. Бьет ваш последний час». Так властно и уверенно зазвучала речь Арагорна, одиноко стоявшего над разбитыми воротами лицом к лицу с полчищем врагов, что многие горцы опасливо оглянулись на долину, а другие недоуменно посмотрели на небо. Но орки злобно захохотали, и туча стрел и дротиков пронеслась над стеной, едва с нее спрыгнул Арагорн. Раздался оглушительный грохот, взвился огненный смерч, своды ворот, над которыми он только что стоял, расселись и обрушились в клубах дыма и пыли. Завал размело точно сток соломы, Арагорн бросился к королевской башне. Орки радостно взревели, готовясь густой оравой ринуться в пролом, но снизу докатился смутный гомон, тревожный многоголосый повтор. Осадная рать застыла. Прислушивались и озирались. И тут, с вершины башни, внезапно и грозно затрубил большой рог Хельма. Дрожь пробежала по рядам осаждающих. Многие бросились ничком на земь и затыкали уши. Ущелье отозвалось раскатистым эхом, словно незримые трубачи на каждом утесе подхватывали боевой призыв. Защитники Горнбурга с радостным изумлением внимали немолчным отголоскам. Громовая перекличка огласила горы, и, казалось, не будет конца грозному и звонкому пению рогов. «Хельм! Хельм!» — возгласили рестанийцы. «Хельм восстал из мертвых и скачет на битву! Хельм и конунг Теоден!» И конунг явился. На белоснежном коне, с золотым щитом и огромным копьем, одесную его ехал Арагорн, наследник Элендила, а за ними дружина витязей Эорлингов. Занялась заря, и ночь отступила. «Вперед, сыны Эорла!» С яростным боевым кличем на устах, громыхая оружием, врезалась конная дружина в изенгардские полчища и промчалась от ворот по откосу к плотине, топча и сминая врагов, как траву. Послышались крики воинов, высыпавших из пещер и врубавшихся в черные толпы. Вышли на битву из Горнбурга все его защитники, а в горах все перекликались рога. Ни громадные латники-орки, ни богатыри-горцы не устояли перед конунгом и сотней его витязей. Мечи сносили им головы, копья вонзались в спины, без оглядки, с воем и воплями бежали они вниз по склону, ибо дикий страх обуял их с рассветом, а впереди ожидало великое изумление. Так выехал конунг Теоден из Хельмовой крепи и отбросил осаждающих за гать. У гати дружина его остановилась в рассветном сиянии. Солнце, выглянув из-за восточного хребта, золотило жало их копий. Они замерли и молча глядели вниз на ущельный излог. А тамошние места было не узнать. Где прежде тянулись зеленые склоны, ложбины, ныне вырос угрюмый лес. Большие деревья, нагие, с белесыми кронами недвижно высились ряд за рядом, сплетя ветви и разбросав по густой траве извилистые цепкие корни. Тьма была разлита под ветвями. От гати до опушки этого небывалого леса было всего лишь 300 саженей. Там-то и скоплялось заново великое воинство Сарумана. Опасное едва ли не пуще прежнего, ибо мрачные деревья пугали их больше, чем копья рестанийцев. Весь склон от крепи до гати опустел, но ниже, казалось, копошился огромный мушиный рой. Направо по крутым каменистым осыпям выхода не было, а слева с запада близилась их судьбина. Там, на гребне холма, внезапно появился всадник в белом светоносном одеянии. Грянули рога, и тысячный отряд пеших ратников с обнаженными мечами устремился в ложбину. Впереди всех шагал высокий могучий витязь с красным щитом. Он поднес к губам большой черный рог и протрубил боевой сигнал. «Эркенбранд!» В один голос закричали конники: «Эркенбранд!» «Взгляните!» — воскликнул Арагорн. «Белый всадник!» Гэндальф возвратился с подмогой. «Митрандир! Митрандир!» — подхватил Леголас. «Вот это я понимаю волшебство! Скорее, скорее, поедем поглядим на лес, пока чары не развеялись!» Изенгардцы с воплями метались из стороны в сторону между двух огней. С башни снова затрубил рог, и дружина конунга помчалась в атаку по мосту через Хельмову гать. С холмов ринулись воины Эркенбранда, правителя Вестфальда. Святозар летел по склону точно горный олень, едва касаясь земли копытами, и от ужаса перед белым всадником враги обезумели. Горцы падали ниц. Орки визжа катились кубарем, бросая мечи и копья. Несметное воинство рассеивалось, как дым на ветру. В поисках спасения ополоумевшие орки кидались во мрак под деревьями и в этом мраке исчезали без следа.